Все маркизы в теле, а жена — тощая метла. Ему с ней неинтересно. Сын в университете римские права переписывает, дочь на арфе гудит, ногами обхватит и пальцами вцепится, а учитель над нею — ко-ко-ко, ко-ко-ко, дора, фасоля, ля-си, из-за пазуху заглядывает. У всех нужники на пустыре, на одно очко, а у Осташенковых в доме фаянсовый, сидячий, с синей надписью на донышке с лужицей и ручка белая на цепи. Ей-бо, не вру. Потяни, все в яузу унесет. 20-й век. Таня рассказывала, она там прибиралась. Ой, Петенька, не надо. Не бойся, Таня, женюсь. А на что жить будем? На что все, на то и мы. Зотов Петр I вылез из сарая и спрашивает. «Дед, почему меня на красоту тянет, как мышь на сахар?» Дед ответил. «Потому что наслаждение красотой есть осознание своего развития». Это Петр I уже знал. Его загребли по ошибке, когда ткацкие бастовали. А потом, набив морду, отпустили по несовершеннолетству. Зотов того господина-сыщика на улице подстерег и ввалил ему по той же скуле, что и он ему в участке. Он Петра I за шиворот, и Зотов его за шиворот. Он в свисток, а Зотов в два пальца. Он его по зубам, чтобы не свистел, и Зотов ему по зубам, чтобы не свистел, да и вбил свисток ему в рот. Господин-сыщик упал, а Зотов ушел. Тогда господин-сыщик пришел не один, и они забрали Петра I куда надо, а там господин сыщик бил его ногами. Бил ногами и приговаривал. «Воспрянет рот людской. Знаю я ваш рот, проклятием заклейменный. Я тебе воспряну». Сколько он был у них в плену, Зотов не помнит. Но вот по прошествии времени пришел в узилище дед и говорит. «Ничего не поделаешь, господин сыщик. Будут и тебя ногами топтать». «Это кто же?» «Да Петька, внук мой, выйдет из бутырки и потопчет». «Рвань несчастная, мы ж его повесим». «Ну что ж, и мы тебя повесим, ничего не поделаешь». «На власть замахиваешься». «Зачем же? В книге сказано, власть падет в 1917 году». Тогда и с тобой свершится. Так, значит, у Маркса вашего на 17-й год назначено. Господин Маркс журнал «Ниву» издает. Дозволено цензурой с приложениями. Но ты мне не крути, не крути. Не про того Маркса речь. Говори, что у тебя за книжка? Ха. Называется «Тайная мудрость Востока. Предсказание судеб». Тоже дозволено цензурой. Каждые 12 лет — поворот судеб, согласно законам Зодиака и миротворного индиктиона. Вот и считай. К 1905 году прибавь 12. Что будет? 17. Антимов, давай его сюда. Тут Петра I из соседней комнаты вытряхнули, где он разговор слышал, и перед дедом поставили. Забирай. «Последний раз прощаю». «Сопляк чертов», — сказал дед. «Сопляк». «А после 17-го что будет?» — спросил господин сыщик. «Третье Евангелие будет, третий завет. Сошествие Духа Святого на людей». «А может, вы старообрядцы?» — спросил зашедший в полицию господин журналист Гаврилов. «Мы новообрядцы», — сказал дед. «Кто такие?» «Сам знаешь, рабочие», — тихо ответил дед. Господин Гаврилов перестал из протокола выписывать разное удивительное и сказал. «Рабочему надо заработать, это понять возможно. А этих понять нельзя. А может быть, они толстовцы?» «Никто они», — сказал господин сыщик. «Они никто, пустырь проклятый». «Пустота!» — засмеялся господин журналист Гаврилов, который писал очерки из низов жизни, под Власа Дорошевича, но хуже. «Пустота — это ничто. Нигель. Они нигилисты?» «Это он Зотовым-то?» «Какая ж пустота», — задумчиво возразил дед. «При такой теснотище». «Куча дерьма», — сказал господин сыщик. «Ничего святого. Полное отсутствие нравственной идеи. Так и запишите, господин журналист». «Нравственная идея, она у отца Иосифа», — сказал дед. «И у вас, господин Гаврилов. Поэтому вы ее на всех поделили, и у каждого от нравственной идеи ошметочек. И потому у нас от нравственной идеи, что с барского стола упало. И возлюби ближнюю всегда оборачивается «возлюби вас, господин главноуговаривающий». А вы нас... нет, не очень-то. Или я не так говорю? Пошли, Петька. А весна стояла такая, что помойки розами пахли, а пустые сараи — ладаном.